Я был поражен такой явной глупостью. И когда разъяснил ей, почему всех горит, а у нее нет, она сказала, что уголь такой мелкий, он бы просыпался в эти щели. Я только руками развел. Она так и не научилась разжигать, и мне пришлось взять на себя эту обязанность. В благодарность она угощает меня и сестру конфетами из посылок, которые ей еженедельно шлют из Москвы ее 4 сестры. Вообще эти москвички ужасно беспомощны. Они даже воды не могут принести от цистерны, чтобы не облиться на морозе, как малые дети. Они не знают, что можно делать с первосортной ржаной мукой и арбузным медом, который нам подкинули 10 бочек по ходатайству секретаря райкома. От щепок у них занозы, от запаха кизяка мигрень, в уборной они простужаются, от солоноватой воды их тошнит, ветер нагоняет тоску, от мыла некрашенных полов отдышка, столовка и рыба уже надоели. Съездить в Бруны на базар – целая проблема. Всего 9 километров. Послушать их – просто мученики. Но со всем тем работают любо поглядеть. Та же беспомощная Юлия Алексеевна в бурю, в шквал выходила на Альбатросе вместе с Лизонькой далеко в море делать очередные станции. И сейчас в любую погоду ходит ежедневно пешком далеко по стоячей уторе брать пробы воды из многочисленных прорубей. И никогда не жалуется. Это не принято у научных работников. Жаловаться можно только на бытовые условия. Марфенька пока держится молодцом. Бегает в свободное время по морю на коньках. Мы расчистили в один из воскресников замечательный каток. Мне только не нравится, что дома за нее все делает Христина. И стирает, и печку топит, и готовит обед, моет полы, и даже неприятно писать об этом. Раз я захожу к ним, а Христина гладит Марфеньке юбку. Я не выдержал и пристыдил Марфу. Она вспыхнула и стала кричать на Христину. «Видишь, видишь, из-за тебя мне приходится краснеть. Да, я сама». Оказывается, Христя не дает ей ничего делать. Пришлось мне убеждать Христину, но она лишь смеется и уверяет меня, что Марфенька еще ребенок, успеет за жизнь наработаться. А этот ребенок раз в 10 крепче и здоровее ее. Христина молодец. Она ловко управляется и на работе, и дома, и никогда не жалуется. У нее золотые руки, как у Фомы. Единственное, что она терпеть не может делать, это шить. Если оторвется пуговица, она будет неделю закалывать булавкой, пока Марфенька ей не пришьет. Она ненавидит шитье. Вообще, эта Христина какая-то чудачка. Из-за нее пробежала кошка между Лизонькой и Мальшитом, а она, по словам Марфеньки, даже ни разу не раскрыла Библию, которая лежит у нее в сундуке, завернутая в чистое полотенце. Когда с ней заводят речь о религии, Христина съеживается и упавшим голосом соглашается со всем, что ей говорят, кроме одного, что Бога нет. Мальшит считал, что когда докажет ей все несообразности и противоречия Библии, то она перестанет верить. Но не тут-то было. Она соглашается, но все-таки верит. Лизонька смеется и говорит, что она похожа на того отца церкви, который сказал «Верю, потому что это нелепо». А Марфенька только плечами пожимает. Мальшит упорно ведет с ней антирелигиозные беседы, каждая из которых кончается тем, что он непременно вспылит. Он прочел ей лекцию по истории религии, о верованиях дикарей, мы и то заслушались. И когда он уже сделал незаметно, очень ловко, вывод о том, что верящий в Бога в конце 20 века уподобляется дикарю, она неожиданно сделала из всего услышанного противоположный вывод. Дескать, дикарь из каменного века и то верил, значит, что-то есть. А противоречие, потому что никто ничего не знает, только ищут Бога и чувствуют его. Она довела в тот вечер Мальшита до исступления. Ему, наверное, очень хотелось ее поколотить. На днях я захожу к ним. Марфенька свернулась на кровати клубочком